Клод Драм довольно кивнул. «Видели ли вы тело убитого в доме 4889 по Милпас Драйв 17 октября сего года?» — спросил он. «Да». «Чье это было тело?» «Клинтона Форбса». «Он арендовал этот дом на имя Клинтона Фоули?» «Да». «И кто жил там вместе с ним?» «Миссис Паула Картрайт под именем Эвелин Фоули, а Вонг, повар-китаец, и я». «Еще овчарка?» «Да». «Как ее звали?» «Принц». «Давно она жила у Форбса?» «Около 4 лет». «Когда вы увидели тело Форбса, рядом лежал труп овчарки?» «Да». «Какова, по вашему предположению, причина их смерти?» «Овчарку и мистера Форбса застрелили». На полу валялся кольт 38-го калибра и 4 гильзы от патронов. «Когда вы в последний раз видели мистера Форбса живым?» «Вечером 17 октября». «Приблизительно в котором часу?» «В 7:45». «Потом вы по-прежнему находились в доме?» «Нет. Как раз в это время я уехала. Мистер Форбс чувствовал себя прекрасно. В следующий раз я увидела его мертвым». «Вы обратили внимание на состояние его тела?» — спросил Драм. «Вы имеете в виду бритье?» «Да». «Вероятно, мистер Форбс брился в момент убийства. На его лице даже осталась пена. Он лежал в библиотеке, примыкающей к спальне с ванной комнатой». «Где мистер Форбс держал овчарку?» «Овчарка сидела на цепи в ванной с того момента, как сосед подал жалобу». «Если вы хотите выяснить что-то еще, — обратился Драм к Мейсону, — можете задавать вопросы. Я пока закончу». Адвокат согласно кивнул. «Сосед пожаловался на собачий вой?» «Да». «Этот сосед — мистер Артур Картрайт, муж женщины, проживавший с Форбсом под именем Эвелин Фоули». «Да». «В момент убийства миссис Картрайт находилась в доме?» «Нет». «А где она была?» «Я не знаю». «Когда вы видели ее в последний раз?» Клод Драм вскочил на ноги. «Ваша честь, совершенно очевидно, что этот вопрос не относится к определению состава преступления». «Ваш протест отклоняется», — ответил судья Маркхэм. «Я разрешаю задать этот вопрос, поскольку вы сами спрашивали о проживающих в доме Форбса. Мне кажется, этот вопрос вполне уместен». «Отвечайте на вопрос», — сказал Мейсон. «Паула Картрайт ушла из дома утром 17 октября. Она оставила записку...» «Я протестую!» — воскликнул Драм. «Содержание записки не имеет отношения к поставленному вопросу». «Протест принимается», — кивнул судья Маркхэм. «Где сейчас эта записка?» — спросил Мейсон. Тельма Бентон в замешательстве взглянула на Клода Драма. «Она у меня, и я собираюсь представить ее позднее», — ответил тот. «Мне кажется», — заключил судья Маркхэм, «что этот аспект рассмотрен достаточно широко. Свидетельница может не отвечать на ваш вопрос». Мейсон не возражал. «Я закончил», — улыбнулся он. «Пригласите следующего свидетеля», — попросил Драм.